А я вашу описанию лично почти целый месяц создавал. Только вчера закончил. В смысле, для меня вчера, — поправился капитан. Для вас 108 тысяч лет назад. — Папа, это истинный, — трепетно сказала Лилиан. — Капитан, покажите ему камень власти. — Но только эту гадость я на себя надевать не буду, — предупредил Блад, извлекая из кармана амулет. — Здесь слишком много потомков тех, кто давал мне клятву на крови. Глаза императора Эпсани полезли на лоб. — Истинный. — Он самый, — кивнул капитан. — Должен вам сказать, ваше величество, что дочка у вас боевая, много крови мне попортила, а фантик ее даже в морду мне умудрился дать. — Лилиан! — завопил возмущенный император. — Да я не в претензии, — отмахнулся Блад. — От хорошей девочки и по физиономии схлопотать приятно. — Кобель! — ткнула его кулачком в бок Алиса. — С днем рождения! — в ответ чмокнул ее в нос капитан и тихо шепнул на ушко. — Замуж за меня пойдешь? — Да! — Ну так пошли! Капитан подвел девушку к родителям. — Наталья Борисовна, Сергей Павлович, я прошу руки вашей дочери. — Зачем? — хором огорошили его, явно сбитые с толку родители Алисы. Капитан похлопал глазами и чисто на автомате брякнул. Свои устали. Потом немножечко подумал, сообразил, что не все речевые обороты его мира здесь в ходу, и добавил: «Благословите нас! Мы с Алисой решили пожениться!» Стесси локотком толкнула Юнгу в бок. «А ты чего молчишь?» «Эй, пап, ма!» — завопил юноша и замахал руками перед экраном. «И тут Стесси тоже замуж хочет. Можно я ее в жены возьму?» Благословлять родителям молодых пришлось под общий хохот. Внезапно голографический двойник Алисы напрягся. «Император, поступило срочное сообщение с Радуги». «И все-таки он император», — поднял палец Гиви. «Что за сообщение?» — спросил Блад. «Генерал базы Альфа-1 сообщает, что Эрвина Первого сумели вывести из анабиоза, но сразу после этого клетки нейронов начали разрушаться. Мы сообщили ему, что истинный вернулся, но в подтверждение этого факта он потребовал от нас какой-то код доступа». «Новый Эдем», — без малейших колебаний сказал Блад. Голограмма Алисы на мгновение замерла. «Код совпадает. Эрвин дал доступ генералу к файлам нового Эдема. Принимайте инфопакет с галактическими координатами. Зеркала со звездной системы Новый Эдем снимаем. Эрвин Первый сообщает, что его миссия выполнена, и теперь он может уйти». Развернулся еще один экран. Сначала это была просто чернота среди россыпи безликих звезд. Но внезапно в центре экрана вспыхнул огненный шар, а затем изображение рвануло к голубой планете, неспешно плывущий по круговой орбите вокруг своей звезды. Планета начала стремительно приближаться. Вот невидимая камера нырнула под белесые облака и понеслась над морями, океанами, горными грядами, зелеными долинами, полными живности лесами и полями. Вот появились первые дома, аккуратные дороги. А вот и города, пустые города. В этом прекрасном мире не было людей. «Что это, Блад?» Алиса во все глаза смотрела на прекрасный мир. «Наш новый дом. Я тут подумал, а что я за император без собственной империи? Хозяйство Стесси тянет на приличное королевство. Лилиан — эпсанская принцесса. Даже мой Юнга, как выяснилось, догадался себе приличных родителей найти. А я вроде как и не при делах. хотя у меня на ковчеге под рукой до сих пор целый миллиард подданных без дела в анабиозе валяется. Вот я и подсуетился, договорился, чтобы Эрвин послал армаду дроидов найти звезду с подходящей планетой, поставил ее под зеркала и подготовил этот мир к моему возвращению. Видишь, вон тот дворец. Вот там мы и будем жить. А для нас, Сережей, в вашем дворце уголок найдется? С улыбкой спросила Наталья Борисовна. Чтоб я родителей любимой девушки заставил ютиться по углам? С притворным ужасом воскликнул Блад. Персонально для вас приказал отдельный дворец отстроить. Между прочим, рядом с зоопарком. Где он? Где? Сразу заволновался профессор. На другой стороне планеты. Есть одно мудрое правило. К теще нужно ездить только на блины. Блад повернулся лицом к экранам. Дамы и господа, всех желающих принять участие в торжествах, приглашаю на ковчег. Свадьбы будем праздновать в Новом Эдеме.